21. Внешний мир. «Разве может Хейвен быть так далеко?» – спрашивает Виола. «Не вижу ни одного логического объяснения». «Какое-нибудь другое объяснение видишь?» Она хмурится. «Я тоже. Мы устали и с каждой минутой устаем все сильнее и пытаемся не думать о том, что видели в Фарбранче. Мы идем и бежим уже чуть ли не полночи, а реки все не видно». Я начинаю бояться, что мы не туда свернули, но даже если так, отсюда вы уже не повернешь. «Отсюда, а не отсюда-во», — бормочет Виола за моей спиной. У меня прямо глаза на лоб лезут. «Вот нельзя так! Во-первых, если будешь читать чужие мысли, никто тебе спасибо не скажет». Она скрещивает руки на груди. «А во-вторых?» «А во-вторых, как хочу, так и говорю». «Ну да, я заметила». Мой шум начинает волноваться, и я делаю глубокий вдох. Но тут Виола шикает на меня, ее глаза сверкают в темноте, и она смотрит куда-то в сторону. Плеск воды. «Река!» — лает Манчи. Мы бежим дальше, поворачиваем, сбегаем по небольшому склону, опять поворачиваем. И вот она, река, прямо перед нами. Широкая, гладкая и спокойная. Куда спокойнее, чем в прошлый раз. Мы молча падаем на скалистый берег и пьем, а Манча забирается прямо в воду и жадно лакает. Виола сидит рядом со мной, и на меня снова накатывает ее тишина. Как бы ясно и четко она не слышала сейчас мои мысли, ну, мы все-таки тут одни, никаких посторонних шумов, оглушительная тишина раздирает меня на части, как самое страшное горе. Хочется взять эту тишину и вжаться в нее, исчезнуть, раствориться в пустоте. Как хорошо бы было сейчас просто исчезнуть. Как чудесно! «Я не могу не слышать тебя», — говорит Виола, вставая и открывая сумку, «когда мы одни и вокруг больше никого». «А я не могу не слышать тебя», — отвечаю я. «И неважно, есть кто-то рядом или нет». «А ну, брось из воды!» — кричу я Манче. «Там могут быть змеи». Он не слушается, стоит в воде и виляет задом до тех пор, пока повязка не отваливается и не уплывает, а потом сразу выскакивает на берег и принимается лизать хвост. «Иди сюда, я посмотрю». Он тявкает в знак согласия, но когда я подхожу, тут же прячет хвост под себя, насколько позволяет новая длина. Я осторожно его вытаскиваю. Манча безумолку бормочет. «Хвостик, хвостик». «Представляешь, — говорю я Виоле, — на собак твой пластырь тоже действует». Она достает из сумки два диска, продавливает их большими пальцами, и они вытягиваются в бутылки. Наполнив обе водой, она бросает одну мне. «Спасибо», — не глядя говорю я. Виола вытирает свою бутылку насухо. Пока она убирает воду в сумку, мы стоим на берегу, и по ее молчанию я чувствую, она хочет что-то сказать. «Послушай, я не хочу тебя обидеть». Наконец выдавливает Виола, поднимая на меня глаза. «Но не пора ли прочесть ту записку,